Глава 23. Шелепин убрал руку, уже потянувшуюся к трубке вертушки, и задумался. Нет, звонить пока рано. Надо сначала самому попытаться понять, в чем тут дело. Разумеется, в то, что Косыгину просто так захотелось пообщаться с ним в неформальной обстановке, Александр Николаевич не верил ни на йоту. Такое могло быть у них семичастным, да и то не очень часто. Но Алексей к нему, Шелепину, давно относится неприязненно, подозревает в неосталинизме. Хорошо, хоть с Леней они еще далеко не приятели. Но все же, кто заинтересовало предсовмина? Докладная о приписках на Минском радиозаводе? Может быть, но вряд ли. У него у самого таких материалов должно быть более чем достаточно. Недавно закончившееся расследование Комитета партийно-государственного контроля о злоупотреблениях при продаже автомобилей в Москве. Уже теплее. Но только в том случае, если там оказался замешанным кто-то достаточно весомый. А таких сигналов Шелепину не поступало. Или дело в чем-то другом, о чем он пока не знает? Черт, как мало времени. Был бы месяц, можно было бы попросить Володю хоть что-то разузнать. Но за 4 дня... Нет, ничего он не сможет. Только зря подставится. КГБ запрещена несанкционированная разработка партийной номенклатуры, начиная с уровня члена ЦК, а тут член президиума. Отдавать семичастному санкцию от имени КПГК — это означает так подставиться самому, что о последствиях лучше даже не думать. Лёня подумает, за ним не заржавеет. В конце концов, решил Шелепин, проще съездить на часок в Архангельское и самому разобраться, что все-таки понадобилось Алексею. Решено. Прямо с утра в воскресенье еду. Неожиданности начались сразу, как только Шелепин зашел в скромный дачный кабинет предсовмина. Там, кроме хозяина, сидел молодой парень, широкоплечий, похоже, довольно высокий и совершенно к этому месту неподходящий. Он явно не был секретарем или еще каким-нибудь референтом. В этом отношении глаз у Александра Николаевича наметанный. Странный парень вел себя как равный в гостях у равного, и на него Шелепина смотрел как-то нехорошо, оценивающе, что ли. «Да кто же ты такой?» «Александр Николаевич», — официально, но с еле заметной усмешкой предложил Косыгин. «Познакомьтесь, пожалуйста, с моим гостем. Уверен, что это знакомство вызовет у вас определенный интерес». Парень встал, протянул руку и представился. «Виктор Васильевич Антонов». «Шелепин», — представился в ответ Александр Николаевич, и вдруг почувствовал, что в момент рукопожатия по телу как будто пробежал электрический разряд. Слабенький, но все же ощутимый. В голове мелькнула совершенно дикая и неуместная мысль. А может, Алексей решил просто его ликвидировать? И этот тип исполнитель? Да что же это за день такой? С чего бы в голову всякая ересь лезет? Шелепин даже помотал головой, отгоняя наваждение. А парень продолжал. «Я прибыл к вам из будущего, из 2018 года. Доказательства Алексею Николаевичу уже представлены. И он признал их исчерпывающими. Теперь ваша очередь. Смотрите». Парень поднял с пола портфель, открыл его и перевернул. На стол вывалилось много мелких разноцветных предметов. «Вот мой паспорт. Прошу ознакомиться». «При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что о нем даже смешно говорить». Машинально процитировал Остапа Бендера Шелепин, но в душе что-то шевельнулось. «Неужели правда? А если мистификация, то зачем она Косыгину?» «Благодарю за демонстрацию начитанности, но продолжим. Водительское удостоверение. Его, по-вашему, тоже нетрудно напечатать?» «Банковская карта. Это что-то вроде нашей сберкнижки. Дебетная. Кредитной у меня нет. Дисконтная карта в магазин радиодеталей. По ней я получаю скидку. Вот деньги нашего времени. Рубли, евро. Это общая валюта Евросоюза. И, наконец, еще одно доказательство. Но для его демонстрации я попрошу вас что-нибудь сказать». «Не понимаю, кому и зачем понадобилась вся эта мистификация?» В некоторой растерянности буркнул Шелепин. «Алексей, может, хоть ты мне объяснишь?» «Благодарю, этого хватит. А теперь смотрите». Гость Косыгина сел, положил на стол правую руку, раскрыв ладонью кверху, и сложил на нее паспорт, права и карточки. Потом накрыл правую ладонь левой, немного откинулся назад и прикрыл глаза. Примерно минуту ничего не происходило, а потом Шелепину показалось, что ладони парня вроде как-то почти незаметно засветились, но наваждение быстро прошло. Косыгинский гость открыл глаза, улыбнулся и раскрыл ладони. Ни документов, ни карточек не было. Вместо них лежал свернутый несколько раз листок бумаги. «Читайте». На листке типографским способом, причем исключительно качественно, было напечатано. «Не понимаю, кому и зачем понадобилась вся эта мистификация? Алексей, может, хоть ты мне объяснишь?» Просто исчезновение документов и появление вместо них чего-то другого могло быть и фокусом, пояснил парень. Но здесь ваши слова, которые я никак не мог знать заранее. Однако это является достаточно убедительным доказательством того, что я только что совершил переход в будущее, оставил там документы, распечатал вашу речь и с ней в руках вернулся в тот же момент времени, который покинул. Ну, может, и не совсем в тот же, а плюс несколько секунд. Если вам этого мало, отдайте бумагу на экспертизу семичастному. Он вам скажет, что его эксперты не могут однозначно определить способ, коим это было напечатано. Сама бумага у них тоже может вызвать удивление. И давайте продолжим знакомство с доказательствами. Вот, смотрите. Эта электронно-вычислительная машина, неизмеримо превосходящая любую из ваших. Александр Николаевич смотрел на демонстрацию возможностей плоского прямоугольника с цветным экраном невероятного качества, размером с половину тетрадного листа, но сосредоточиться на увиденном не мог. Потому что вдруг понял, все, что ему рассказывает косыгинский гость, правда. Дикая, невероятная, сулящая неизвестно что, но правда. И что он там говорит о будущем? Развал Советского Союза, сопровождающийся миллионными жертвами. Реставрация капитализма, крах коммунистической идеи. И это тоже правда. Не может такого быть. Ну не может. «Да как же вы это смогли допустить?» — простонал Шелепин. «Мы, не жалея себя, строили, а вы — наследнички!» И тут вдруг гость смертельно побледнел и вскочил. «Мы?» — прошипел он. Александр Николаевич с ужасом почувствовал, что его не слушаются ни руки, ни ноги. «Если бы он не сидел, то сейчас наверняка упал бы». «Мы?» — повторил гость, и голос его набирал силу. «Это я тебя должен спросить, как вы, зажравшиеся номенклатурные твари, ухитрились развалить, предать и продать мою страну и призвать к ответу от имени всех, не переживших этого предательства. Это твоя партия, про которую ты тут плетешь словословие, развалила СССР, чтобы прикарманить себе все его богатства. И начинается это сейчас, в том числе и под твоим, блин, чутким руководством». Шелепин еще смог расслышать возглас Косыгина. «Виктор, что с вами? Успокойтесь!» А потом в глазах потемнело, и он почувствовал, что умирает. Однако это был все же не конец. Придя в себя, Шелепин увидел склонившегося к нему, держащего его за запястье, парня, Виктора. Того самого, но создавалось впечатление, что в чем-то неуловимо изменившегося. Во всяком случае, теперь он не вызывал опасений, скорее наоборот. «Очнулись?» — спросил Виктор и добавил. «Не волнуйтесь, ничего страшного с вами не случилось. Обычный обморок от избытка эмоций. И примите мои извинения за резкость. Вы, может, и сами того не желая, ударили по больному, вот я и не сдержался. Еще раз извините, больше такого не повторится. Вы уже в норме? Тогда прочитайте, пожалуйста, про вашу дальнейшую судьбу». После известия о развале Союза прочитанное не слишком впечатлило Александра Николаевича. Леня, значит, все-таки смог задвинуть того, кто привел его к власти, сначала на профсоюзы, а потом на пенсию. И то, что доживать придется в квартире дочери, у него даже своего жилья к старости не будет, вполне ожидаемо. Но ведь предупрежденный вооружен, и мы еще поборемся. Шелепин быстро приходил в себя. Все это надо тщательно обдумать, но не здесь, дома. Александр Николаевич не знал, что раненый зверь всегда стремится в свою нору, но чувствовал себя именно им. И значит, нужно было в тишине и спокойствии срочно залезать полученные душевные раны. «Объясните, что это было?» — потребовал Косыгин, когда Шелепин покинул кабинет. «Именно то, что вы видели. И о чем, я надеюсь, догадались. Шелепин, может, и не намеренно нашел больное место Антонова и ударил по нему. Ну, а тот не смог сдержаться». «Тот? Антонов? А вы тогда?» «Да, его аватар, Скворцов. У меня лучше получается лечить здешних, я ведь и сам из этого времени. Знаете, а мне как-то приятнее иметь дело с вами, нежели с ним. Клавдию Андреевну ведь лечили тоже вы?» «Совершенно верно». «Значит, мне правильно показалось. Вы, значит, лучше лечите. А тот, Антонов, он что лучше делает?» «Именно то, о чем вы подумали». «Да уж. Слушайте, а он не может перепоручить связь со мной вам? Мне будет как-то спокойнее. Думаю, это возможно». «Ну и дела», — думал я, неспешно возвращаясь домой на «Москвиче». «Это ж надо было Антонову так психануть. До всей этой межвременной эпопеи он к подобным вещам относился спокойней. А тут в качестве меня, пожив в 60-х, видимо, понял, что он в своем будущем не только приобрел, но и потерял. Причем потерял как бы не больше приобретенного. Да тут еще встрял Шелепин со своими претензиями. Вот человек и не выдержал. Однако тот Витя, оказывается, может показать класс, когда захочет. Или когда его припрет. Куда там моей беспомощной возне с Ионисяном? Шелепину оставались считанные минуты жизни, когда Антонов опомнился и перекинулся мной. Ну, а я успел вытащить Александра Николаевича. Стоп. Но он же был никаким. И для меня, и для Антонова. В чем тут дело? Это смог понять только спустя минут 20, а заодно слегка разобрался с вопросом о кодах доступа. Итак, каждый из нас, Антонов и Скворцов, может хранить по 2 кода. Но исчезают они не в момент смерти объекта, а в момент начала деструктивного воздействия. И значит, если Антонов получил код, а потом начал убивать его носителя, но не успел, ибо в процесс мешался Скворцов, то, во-первых, код исчезает, освобождая место для нового, а объект остается в живых. Во-вторых, после этого Скворцов может на него воздействовать независимо от классификации. Никаким он до этого был или там 9-м, роли больше не играет. И, наконец, спасенный таким способом отныне становился для Скворцова 10-м. Во всяком случае, Шелепин стал именно им. Интересно, а наоборот это будет работать? Например, в 21 веке Скворцов начнет кого-то мочить, потом клиента откачает Антонов и отныне сможет его лечить, как самого себя. «Ты сначала научись становиться Скворцовым в будущем», — напомнил мне Антонов. «А потом уже строй наполеоновские планы». «Обязательно», — коротко согласился я. «А ты сегодня ни в какую рыбу не поедешь. Нервы тебе надо лечить, а не по бабам шляться». Антонов действительно чувствовал себя виноватым, поэтому москвич, нигде кроме светофоров не останавливаясь, проехал по Ленинскому проспекту до самой улицы Губкина, где я вернул его Ефремову, пересел на мопед и поехал домой. И уже дома, наконец, обратил внимание вот на что. Я же в свое время в качестве объекта для посвящения собирался предложить Воронова, потому что он не только скоро пострадает от Брежнева, но и нормально относится к Косыгину. А тут вдруг не пойми с чего взял и все переиграл. Причем, похоже, именно в том ключе, как было желательно самому Косыгину. Так может, это он как-то склонил меня к такой импровизации? Каким-нибудь нейролингвистическим образом? Если так, то старик силен. Такому палец в рот не клади. В общем, надо не пожалеть времени и внимательно прослушать все записи наших с ним бесед.